Легкий скрип, донесшийся из прихожей, напомнил мне, что я снова забыл смазать двери на кухню. Услышав в трубке голос Вульфа, я аккуратно положил ее на рычаг. Но светской беседы у нас с Хири так и не получилось. Он выглядел озабоченным, а у меня не было ни малейшего желания отвлекать его от мрачных мыслей. Мы провели несколько минут в дружеском молчании, потом вернулся Вульф, прошел к своему креслу и уселся. Вместе с мистером Хансеном были мистер Баф, мистер Огарро и мистер Асса. Они интересовались результатами, и я им их сообщил. Они не имеют никаких возражений против того, чтобы я отчитывался перед вами непосредственно, в любое время и без всяких ограничений. «Чертовски мило с их стороны», — проговорил Хири без всякой благодарности. «А что у них, то есть какие-нибудь важные новости?» «Ничего, что могло бы представлять хоть какой-то интерес». «Что ж, тогда мне придется возвратиться к тому, с чего я начал. А у вас есть какие-нибудь результаты?» «Теперь я могу вам ответить. Нет». «Почему?» «Мистер Хири», — Вульф начал раздражаться, «я говорю вам абсолютно то же самое, что только что сказал мистеру Хансену. Если бы в результате бесед с конкурсантами я и пришел к каким-нибудь выводам, я мог бы раскрывать их вам, а мог бы и не раскрывать. Но я пока не сделал никаких выводов. А догадки, если таковые у меня имеются, не могут квалифицироваться как результаты, за исключением тех случаев, когда мне будет нужна ваша помощь, чтобы их проверить. А мне она не нужна. Вы мешаете мне переваривать не только ужин, но также и информацию, и впечатления, которые мне удалось собрать за долгий и многотрудный день. Эти четверо хотели прийти сюда». Но я сказал им, что либо они оставят меня в покое до того момента, пока у меня не появится что-нибудь, что стоило бы обсудить, либо они нанимают кого-нибудь другого. «Но ведь у нас нет времени. Что вы собираетесь предпринять в ближайшее время?» Потребовалось добрых 5 минут, чтобы окончательно от него избавиться. Но потом он все-таки ушел. Проэскортировав его до двери, я вернулся к своему столу, сел за машинку и возобновил работу над стенограммой интервью с мисс Фрейзи. С этим надо было закончить, прежде чем идти спать, а шел уже 11 час, так что я подналег. Правда, у меня было несколько замечаний, которыми я хотел поделиться с Вульфом, и несколько вопросов, которые мне хотелось бы ему задать, но я был слишком занят, да, впрочем, и ему тоже было не до этого, он слишком глубоко погрузился в книгу. Когда, проводив Хири, я вернулся в кабинет, он уже успел пошарить на книжных полках, вернуться за стол с книгой и даже включить стенное освещение. Это оказался прах красоты Кристофера Лафаржа. Вам могло бы показаться, что это не лучший способ вовремя справиться с работой, для которой были обозначены вполне жесткие сроки. Но ведь вы же не гений. Я уже покончил с мисс Фрейзи и приступил к Уиллок, когда раздался звонок в дверь. Когда я шел в прихожую, я готов был поставить 5 к 1, что это ЛБА со своим адвокатом осмелились нарушить просьбу Вульфа оставить его в покое и проиграл бы. Щелкнув выключателем, я зажег свет на крыльце, взглянул в глазок, и мне все сразу стало ясно. Я отступил в кабинет и обратился к Вульфу. «Очень сожалею, что вынужден вас отвлечь». «Никого!» — прорычал Вульф. «Ни единого человека на свете!» Да, сэр, но это Крамер. Он опустил книгу, губы его были плотно сжаты, медленно, аккуратно загнул страницу, закрыл книгу и положил ее на стол. «Тем лучше», — мрачно произнес он. «Впустите!» В дверь уже снова звонили.